«Мой господин!» — склонился в поклоне слуга. «Хозяин хост, разведчики принесли тревожные новости. Они выяснили, где был прорыв бездны». Тут же вскинулся молодой кудрявый парень, сидевший за огромным столом в кабинете. «Да, мой господин, но природу прорыва пока выяснить не удалось». «Что они нашли?» «Силы Шимата. Они обнаружили место сражения огромного количества сил Шимата вокруг ключевой крепости, занятой орденом. Прорыв бездны был в той же области. Он произошел под стенами замка Бесконечный Пик, где засели силы ордена». Глава клана Клинки Ветра откинулся на спинку кресла и сплел пальцы в замок. «Сначала у ордена появляются силы отбить ключевой в защите замок», — начал рассуждать вслух он. «Затем ему удается заставить Шимат атаковать всеми близлежащими силами крепость, в которой они окопались. И тут, как по заказу, случается прорыв бездны. Замок. Замок был поврежден прорывом или...» «Нет, господин, мы не заметили каких-либо последствий для замка». Хозяин кабинета поднял взгляд на помощника. «Слишком много совпадений», — кивнул тот. «Отправь пару отрядов туда. Пусть узнают, что творится в силах Ордена. Если Белоснежная Роза умеет работать с бездной, то не стоит списывать их с подозреваемых в убийстве императорского рода». «Да, господин». «И вот еще что». Он на пару секунд задумался и добавил. «Начни дергать наши каналы в кланах. Ищи тех, кто помогает этому калеке. То, что Орден с пешками из императорской армии вдруг начали эффективные действия против Шимата, не может быть исключительно их заслугой. Надо найти тех, кто, прикрываясь их знаменем, бьется с Шиматом».